21 сентября 1969 года, воскресенье. Чедвик вместе с полицейской группой вошел в дом на Спрингфилд-Маунт, потому что именно здесь МакГеррити домогался Ивонны. Одновременно с этим две другие группы, также с ордерами на обыск, совершали рейды на Бейсуотер-Террас и Кербери Плейс. Они выждали и начали действовать только после полуночи. К этому времени Ивонна крепко спала в своей постели. Поскольку преждевременное оповещение о прибытии полиции могло привести к тому, что обитатели квартир спустят наркотики в унитаз, всем трем группам было разрешено силовое проникновение в помещение. Улицы были пустынны, большинство домов погружены во тьму. Только кое-где светились одинокие окошки, может, у людей, страдающих бессонницей, или у студента, засидевшегося за книгами. Поблескивающие от дождя тротуары и асфальтовые мостовые отражали желтые уличные огни. Прямо напротив нужного им дома располагался небольшой парк в форме треугольника, зажатый между двумя большими дорогами, сходившимися к вершине. На ночь этот парк запирали. В конце улицы, на другой стороне, неясно вырисовывались очертания местной школы с колоколенкой и высокими окнами. Автомобиль без полицейской маркировки остановился в конце улицы, позади патрульной машины. В общей сложности здесь было пятеро сотрудников полиции – Чедвик, Брэдли и трое полицейских, один из которых должен будет охранять черный ход. Команду, отправившуюся в Кербери, возглавил Джефф Брум, а рейд на Бейсуотер-Террас – его коллега Мартин Янг. Они не ожидали сопротивления или каких-то сложностей, разве что от МакГеррити, если при нем остался нож. Чедвику слышна была музыка, доносящаяся из гостиной. За занавесками мерцали свечи. Отлично. Значит, кто-то дома. Теперь главный эффект внезапности. Когда все заняли свои места, Чедвик кивнул полицейскому, державшему в руках небольшой таран. Одного удара было достаточно, чтобы сломать замок. Дверь, крутанувшись на петлях, распахнулась внутрь. Как и было условлено, двое полицейских метнулись по лестнице наверх, чтобы обеспечить прикрытие верхнего этажа. А Чедвик и Брэдли вошли в гостиную. Еще один полицейский позаботился о кухне. В гостиной Чедвик обнаружил трех человек, лежащих на полу и пребывающих на различных стадиях наркотической интоксикации, вызванной марихуаной. Судя по запаху, который не могли замаскировать даже две дымящиеся благовонные палочки. Мерцали свечи, а из проигрывателя доносились ужасающие, ноющие вопли электрогитары. Такие звуки мог бы издавать кенгуру, которому прищемили. Прибытие полицейских едва ли прервало глубокомысленную беседу или вообще какую-то беседу, поскольку, казалось, все, кто здесь находится, некоторое время назад лишились дара речи. Лишь одному удалось выдавить краткое «какого хрена?» перед тем, как Чедвик объявил, кто он, и сообщил, что полиция намерена провести обыск помещений на предмет обнаружение наркотиков и ножа, при помощи которого, возможно, было совершено убийство. Брэдли включил свет и вырубил музыку. Чедвик с удивлением понял, что ничего такого уж страшного здесь не происходит. Просто трое юных длинноволосых существ под кайфом слушают то, что у них сходит за музыку. Не было никакой оргии, никто не ползал нагишом, пуская слюни на пол, никто не совершал половых актов. Потом Чедвик увидел обложку пластинки, прислоненную к стене. На обложке была изображена девочка с длинными волнистыми рыжими волосами и пухлыми красными губками. Она была по пояс обнажена, и ей вряд ли было больше 11-12 лет. В руках она бережно держала хромированную модель аэроплана. Примечание. Это обложка первого и единственного альбома группы Blind Faith 1969, сделанная художником-плакатистом Бобом Сайдманом, сфотографировавшим реальную девочку. Записывающая компания сочла это изображение непристойным, и основной тираж пластинки был выпущен с другой обложкой. Конец примечания. «Куда я попал? Что это за извращенцы?» — подумал Чедвик. «А ведь один из них встречается с его дочерью. Вот где Ивонна была бы сегодня вечером, если бы ее не напугал МакГэрити. Вот чем она занималась бы. Она бывала здесь раньше и вела себя, как эти юнцы». Это его разозлило. Брэдли записал имена присутствующих: Стив Моррисон, Тодд Краули и Жаклин Макнил. Все они казались вполне безобидными и послушными. Чедвик отвел Стива в угол и схватил его за ворот рубашки. «Чем бы это ни кончилось, — прошипел он, — я хочу, чтобы ты перестал видеться с моей дочерью. Понятно?» Стив побледнел. «С кем? С кем я вижусь? Ее зовут Ивонна. Ивонна Чедвик. Черт, я не знал, что она... Просто держись от нее подальше. Ясно?» Стив кивнул, и Чедвик отпустил его. «Ладно», — произнес он, поворачиваясь к остальным. «Где МакГэрити?» «Понятия не имею», — ответил Тодд Краули. «Он тут был сегодня? Может, он наверху?» «Чем вы занимались?» «Ничем. Просто музыку слушали». Чедвик махнул в сторону обложки. «Где вы достали эту пакость?» «Что?» «Обнаженный ребенок. Вы понимаете, что мы можем предъявить вам обвинение в хранении непристойных изображений? Это же искусство!» — запротестовал Краули. «Ее можно в любом музыкальном магазине купить. Непристойность в глазах смотрящего». На полу рядом с пустыми пивными бутылками валялась газета и засаленные обертки от готовой еды, жареной рыбы с картошкой. Брэдли направился к пепельнице и извлек из нее несколько самокруток. Судя по запаху, в них была смесь табака и марихуаны. Одного этого было достаточно, чтобы привлечь их за хранение наркотиков. «Какого черта? Что Ивонна забыла в этой помойке?» — недоумевал Чедвик. «Зачем она сюда приходила? Что ей дома плохо живется? Ей так не терпится удрать от него и Джанет? Незачем пытаться это понять, как говорил Эндерби. Все это, видимо, результат стремления к свободе». Сверху донеслись звуки короткой потасовки и одного сильного удара, после чего раздался громкий топот. Он приближался. Подойдя к лестнице, Чедвик увидел двух полицейских. Один был без фуражки. Они выкручивали руки человеку, который бешено извивался, пытаясь встать. «Он не хотел идти с нами, сэр», — доложил один из полицейских. Очевидно, они ухватили его под руки и сволокли с лестницы задом наперед, что вряд ли причинило ему какой-то ущерб, кроме морального. Впрочем, возможно, он зашиб при этом копчик. Чедвик наблюдал, как неопрятный парень в черном, с длинными темными волосами и рябым лицом, поднимается на ноги и отряхивает с одежды пыль. Надменная усмешка снова была на своем месте, если она вообще исчезала с его лица. «Так, так, так», — произнес Чедвик, — «полагаю, мистер МакГэрити, я как раз хотел перемолвиться с вами словечком». Любимый бар Эндерби располагался через две улицы и был похож на его дом. Уютный и неприметный. Это было сравнительно новое строение, возведенное, видимо, в конце 60-х. Невысокое, приземистое, большие венецианские окна обращены к морю. С точки зрения Бэнкса бар обладал важными преимуществами. В это время, в середине дня, здесь было практически пусто. А кроме того, здесь подавали бочковое тетли. «Одна пинта мне вреда не принесет», — подумал он, заказал пиво у барной стойки и понес стаканы к столику. Эндерби поглядел на него. «Так и думал, что ваша решимость может ослабнуть». «Это со мной часто бывает», — сознался Бэнкс. «Отличный вид». Эндерби сделал глоток и мотнул головой, соглашаясь. Окно выходило на поблескивающее Северное море. Там и сям виднелись разбросанные по водной глади рыбацкие лодки и траулеры. Бэнкс вспомнил, что в Уитби по-прежнему процветает промышленное рыболовство, хотя китобойный промысел, из которого оно выросло, давно сошел на нет. Капитан Кук отправился в дальнее плавание именно из Уитби, и на утесе Вестклифф возвышается его статуя рядом с огромной челюстью кита. «Когда же произошло это ваше настоящее убийство?» — спросил Бэнкс. «За год до смерти Мерчента в сентябре». «В 69-м. Господи, Бэнкс, вы меня сегодня заставили вспомнить чертовски давние события. Я уже столько лет не думал об этой истории». Бэнксу это было знакомо. Не так давно он занимался исчезновением своего старого школьного друга, чье тело нашли зарытым на поле близ Питерборо. С годами ему все чаще начинало казаться, что прошлое всегда сильнее настоящего, что оно подминает настоящее под себя. Кто был жертвой? Женщина. Скорее, молодая девушка. Ее звали Линда Лофтхаус. Прелестная. Забавно, я помню ее до мельчайших подробностей. Она лежала в спальном мешке. Белое платье, спереди вышиты цветочки, а на щеке нарисован цветок — василек. У нее был такой безмятежный вид. Она была мертвая, конечно. Кто-то обхватил ее сзади и несколько раз пырнул ножом так яростно, что даже отрезал у нее кусок сердца. Он чуть вздрогнул. Страшная штука. А при чем здесь Свейнсвью Лодж? Как раз к этому веду. Убийство произошло на рок-фестивале, который проходил на Бримли-Глен. Тело нашел в поле один из добровольцев, которые убирались там после того, как все закончилось. Улики показывали, что убили ее в близлежащем лесу, а потом перенесли. Это сделали для того, чтобы выглядело так, будто ее убили в поле. «Я знаю Бримли-Глен», — заметил Бэнкс. «Вскоре после того, как они переехали в Иствейл, он возил туда на пикники жену Сандру и детей, Брайана и Трейси. Но ни о каком фестивале я не слышал». «Ну, это было давненько», — пожал плечами Эндерби. «Первый уикенд сентября, 69-м. Вскоре после Вудстока и фестиваля на острове Уайт. Здесь был не самый большой, его затмили другие, к тому же в Бримли концерт устраивали один-единственный раз. Кто выступал? Из самых крупных тогдашних знаменитостей. Лед Зеппелин, Пинк Флойд и Флитвуд Мак. Впрочем, может быть, вы помните Фэмили, Инкредибл Стринг Бэнд, Роя Харпера, Бладвин Пик, Колоссиум, Ливерпул Син, Эдгар Браутон Бенд, ну и другие были. Обычный набор для фестивалей конца 60-х. Бэнкс знал все эти имена и названия. У него даже были некоторые их диски. Где они, интересно, сейчас валяются? Надо бы хорошенько потрудиться и восстановить свою коллекцию, вместо того, чтобы покупать новые альбомы или недавние переиздания. И делать заметку всякий раз, как он хватится чего-то, что у него когда-то хранилось. «А как туда затесались Mad Hatters?» — поинтересовался он. «Там играли две местные команды, вторая — Жан-Дюк де Грей. Хэттерс тогда, в конце 69-го, только-только начинали подниматься, и это был для них решающий концерт. Вы с тех пор следили за их успехами?» — спросил Бэнкс. Эндерби поднял стакан. «Конечно», — ответил он. «В то время я больше увлекался блюзом, да и сейчас тоже. Но у меня были все их записи, я даже встречался с ними. Они мне подписали пластинку. Это был полный восторг, хотя мне не удалось ее сохранить». Он улыбнулся далеким воспоминанием. «А почему вам не удалось ее сохранить?» «Инспектор Чедвик ее у меня взял. Подарить дочке. Господи помилуй. Железный Чедвик. Я о нем столько лет не вспоминал. Холодный, жестокий сукин сын. Работать с ним было тяжело. Упрямый шотландец, бывший вояка. Тверже камня. Старая школа. Знаете, обожал детали. Всегда идеально выглядел. В его брогах можно было увидеть свое отражение. Вот из таких он был. Боюсь, я тогда был немного бунтарь. Отпускал волосы так, что они воротник закрывали. Он этого терпеть не мог, но при этом хороший был сыщик. Я от него многому научился. Железный Чедвик. И надо отдать ему должное. За пластинку он изменился. А что с ним потом стало? Понятия не имею. Видимо, он на пенсии, а, может быть, умер. Он был намного старше меня. Воевал. Служил он в управлении западного Йоркшира в Лидсе. Его прислали, потому что начальство сочло, что у нас не хватает смышленых ребят, чтобы раскрыть убийство, и, пожалуй, было право. Да, еще я слышал, что у него были какие-то проблемы с дочкой, и это сказалось на его здоровье. «Какие проблемы?» «Не знаю. Она тогда уехала к родным. Я с ней никогда не виделся. Может, она была непослушным ребенком, а он бы этого не потерпел, наш железный Чедвик. Сами знаете, какая тогда была молодежь. Курили марихуану, жрали кислоту, спали со всеми подряд. В общем, что бы там ни было, он об этом молчал. Можете поговорить с его водителем, если он еще жив». «Кто это?» «Был такой молодой парень, звали его Брэдли. Саймон Брэдли. Он тогда был констеблем, возил нашего железного. А теперь кто знает? Небось, дослужился до главного констебля. Почему вы так думаете?» «Любил задницы начальству лизать. Такие всегда пролезают вперед, верно?» «Как звали Чедвика?» «Стэнли». Бэнкс решил, что Темплтону или Уинсом наверняка не составит особого труда отыскать Саймона Брэдли. А если в этой истории задействован Лидс, то ему, может быть, удастся заручиться помощью инспектора Кена Блэкстоуна, чтобы разузнать о Чедвике. Он предложил Эндерби еще пинту, и тот согласился. Стакан Бэнкса еще был, к счастью, наполовину полон. «Как я понимаю, убийство тогда раскрыли?» — поинтересовался Бэнкс, возвращаясь с пивом. «О, да! Мы взяли голубчика!» «Так все-таки, при чем тут Мэтт Хэттерс и Свейнсвью Лодж?» «А, да, совсем забыл. В общем, Рик Гривз был двоюродным братом жертвы. Вот он и провел ее вместе с подружкой за сцену, достал для них пропуска. В последнюю ночь фестиваля во время выступления Led Zeppelin эта его кузина Линда Лофтхаус была за сценой, но решила в одиночестве прогуляться в лес. Вот там ее и убили». «Сексуальные мотивы?» Ее не изнасиловали, если вы об этом. Но у нее на платье нашли следы спермы, так что, видимо, убийцу возбудило то, что он с ней делал. Он был секретор. И группа крови, имейте в виду, у него была самая обычная, группа А. Если я правильно помню, тогда у нас не было ДНК-анализа и всех этих новомодных криминалистических технологий, так что мы полагались на старую, добрую полицейскую работу. Вы нашли орудие убийства? В конце концов, да. Со следами крови группы А и отпечатками пальцев убийцы. Как удобно. Думаю, он заявил, что это не ее кровь. И вообще, это мог быть не его нож. Мог бы заявить, но не стал. Наши эксперты были умные ребята. Они нашли кусочки белых волокон ткани и полоску крашеного хлопка. Их зажало между лезвием и рукояткой. Их сопоставили с платьем жертвы. Сомнений никаких не было. Ну так вот, а примерно через неделю после убийства девушки Мэтт Хэттерс были в Свейнсвью, репетировали перед гастролями. Тогда-то я впервые туда приехал и встретился с ними. А расскажите мне о них. Ну, Рик Гривс был безумнее безумного шляпника. Тут нет никаких сомнений. Когда в Свейнсвью-Лодж мы пытались с ним поговорить, он был почти невменяем. Все повторял. «Если ты сегодня в лес пойдешь...» Ну, помните, пикник игрушечных медвежат? Бэнк вспомнил. Он даже недавно слышал переработанную версию этой песенки, когда Вик Грифс сказал ему: «Вик сегодня в лес пошел». Совпадение? Надо выяснить. Хотя Грифс был не особенно адекватен во время их вчерашней беседы в Линдгарде. «Он был тогда под наркотиками?» — спросил Бэнкс. «Скорее всего. Говорили, что он глотает ЛСД. Точно шоколадные дрожжи. Возможно, так оно и было. А остальные?» «Остальным не так плохо жилось. Эдриан Причард, барабанщик, был у них довольно буйный, громил номера в гостиницах, когда они ездили на гастроли, ввязывался в драки и так далее, но потом угомонился. Рек Купер? О, этот был, похоже, самый тихий. Он стал одним из лучших, самых уважаемых гитаристов. К тому же писал отличные песни. Вместе с Терри Отсоном, который был у них ритм-гитаристом и ведущим вокалистом, он направил группу по более попсовому пути. Но мне самым ярким из них казался Робин Мерчант. Образованный, начитанный. Язык у него был хорошо подвешен, но вкусы чудноватые. Он увлекался всей этой оккультной ерундой. Магия, карты Таро, астрология, Алистер Кроули, Карлос Кастанеда. Ну, тогда многие любили такие штуки. А что вы скажете о Крисе Адамсе? Мне с ним дважды доводилось встречаться, и он мне показался довольно славным малым. Может, он и был немного нормальнее остальных, но все равно один из электрических людей, если вы понимаете, о чем я. Все они принимали наркотики. Они все курили марихуану и жрали кислоту. Кажется, Робин Мерчант сильно запал на Мэнди, а позже у Рега Купера и Терри Уотсона были проблемы с героином и коксом, но, насколько я знаю, они уже много лет как соскочили. Насчет Криса Адамса не уверен. Не думаю, чтобы он увлекался этим так же, как и остальные. Видимо, ему приходилось сохранять ясность мозгов, чтобы исполнять свои менеджерские обязанности. «Пожалуй», — согласился Бэнкс. «Вы с ним поддерживаете связь?» «Господи, да нет, конечно. Они меня сейчас в жизни бы не признали. Неуклюжий юный детектив, полный преклонения перед великими музыкантами и явившийся задавать им нудные вопросы. Они меня даже не узнали, когда я пришел туда во второй раз по поводу смерти Робина Мерчанта. Но я стараюсь следить за их карьерой, это да. Так бывает, когда знаком с такими знаменитостями. Верно? Мне даже с Пинк Флойд удалось встретиться. И с Найс. И с Роем Харпером тоже. Сейчас почти все из Мэд Хэттерс в Лос-Анджелесе живут, кроме, наверное, Тани. Таня Хатчесон? Та вокалистка, которую они привели в группу после того, как умер Мерчант и ушел Вик Грифс? Да. Потрясающая красавица. Бэнкс вспомнил, с каким вожделением он смотрел выступление Тани Хатчесон в музыкальном телешоу «Конкурс старого серого свистка» в начале 70-х. Как и все молодые люди мужского пола. «Кажется, я где-то читал, что она живет в Оксфордшире», — вспомнил Бэнкс. «Да, в классическом сельском поместье. Что ж, она себе может позволить. Вы действительно с ней встречались? Я думала, она появилась гораздо позже, уже после этой истории с Мерчантом и Грифзом. Можно сказать, встречались. Знаете, она была с менеджером группы Крисом Адамсом, когда мы явились расследовать смерть Робина Мерчанта, который утонул. Я допрашивал ее на следующее утро. Конечно, она выглядела не лучшим образом, но и тогда могла кого хочешь заткнуть за пояс по части внешности. Значит, Таня и Крис Адамс подтвердили алиби друг друга? Да. И у вас не было причины не поверить? Понимаете, у меня вообще не было серьезных причин, чтобы не доверять кому бы то ни было из них. Она давно была знакома с Адамсом и группой. Точно сказать не могу, но она крутилась вокруг них еще до того, как умер Мерчант, ответил Эндерби. Я знаю, что она была на Бримлейском фестивале с Линдой. Они дружили. Наверное, там-то Адамс с ней познакомился. Таня с Линдой жили в Лондоне, в Ноттинг-Хилле. Были соседками и вместе играли и пели в местных клубах какой-то фолк. «Любопытно», — проговорил Бэнкс. «Надо мне будет посмотреть дело об убийстве Линды Лофтхаус». «Ну да, там было убийство, но никакой загадки в нем нет». «Ох, не знаю», — откликнулся Бэнкс. «Ведь мы так и не решили вопрос, кто убил Ника Барбера и почему».